Веном ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Зима 1944 года. Германия. Лагерь смерти Дахау. Морозное утро. Ледяной ветер. Я ковыляю в колонии заключенных. Нас гонят на работу. Ноги распухли, покрылись язвами. Страшно жмут разбитые ботинки. Ум мой занят тысячами проблем моего жалкого существования. Что я буду есть сегодня вечером? Если дадут ломтик колбасы, то не лучше ли поменять его на кусок хлеба? Что сделать с последней оставшейся сигаретой? Жутко хочется курить, но может все-таки поменять ее на миску супа? И попаду ли я сейчас в свою рабочую команду? А может отправят в чужую со злым бригадиром, который будет меня бить? И что бы такое придумать, чтобы наладить хорошие отношения с охранником? Мне самому же противно, что меня ежедневно, ежечасно, ежесекундно одолевают только такие вопросы. И вот тут-то я включаю свое секретное оружие. Я представляю себя стоящим на кафедре в большом, ярко освещенном, красивом, теплом зале. Я читаю лекцию. Передо мной внимательная публика. А говорю я о психологии в концентрационном лагере. Все, что угнетает и мучит меня сейчас, как-то отступает. Это помогает мне подняться над действительностью, как будто все уже прошло, а я со своими страданиями стал объектом интереснейших исследований. Вена. Императорский дворец Хофбург. Теплый, большой, ярко освещенный, роскошный зал. Мне вручают высшую награду в области психологии. Виктор Франкл. Один из крупнейших психологов 20-го столетия. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам-ФМ. 99,6.